Мне нужно самому почитать Евангелие. А вдруг ради Святого Иисус действительно Мессия? О, как бы это было бы чудно! Женщина же, вернувшись домой, склонилась на колени, вознося Богу сердечную молитву. О, мой отец, спаси душу этого молодого еврея. Спаси его во имя Иисуса Христа. Позволь мне завтра принести в эту семью Твое слово жизни, эту радостную весть о Твоем рождении, чтобы вся семья могла принять Тебя как своего Спасителя, Мессию. Которыми моросил осенний дождь. Но в доме Рабиновича Садока все говорило об уюте, тепле и комфорте. Вся семья была в сборе. Давид играл на рояле, а все остальные пели старинную еврейскую песню. За эти 6 лет Давид сильно повзрослел. Мать стала еще болезненней, и поэтому, как только прозвучали последние аккорды, она устало сказала: «Довольно. Я сегодня так устала. Пусть отец прочитает молитву, и я пойду спать». После молитвы Давид проводил больную мать в комнату. Взяв в свои материнские ладони голову сына, она тихо сказала: «Радость моя, Всевышний да благословит тебя и сохранит, да обратит он лицо свое на тебя, да даст он тебе мир на всех путях твоих». Давид и не подозревал, что слышит ее последнее напутствие, что и видит дорогое материнское лицо только спустя долгие 10 лет. Поцеловав мать, Давид вернулся к отцу, который ожидал его. Ну, Давид, наконец-то мы остались одни. Мне нужно серьезно поговорить с тобой и поделиться своими планами. Ты видишь, Здоровье матери неважное. Ей нужен теплый климат. А наши денежные дела Бог благословил, и ты наследник большого богатства. Сейчас ноябрь, а в июле ты заканчиваешь университет, и мы всей семьей можем поехать в Швейцарию. Там мы отдохнем до сентября, а потом переедем в Иерусалим. О, Давид, наконец-то исполнится мечта всей моей жизни. Я приму синагогу, а ты сможешь поступить в еврейский университет. С твоими способностями ты сможешь стать главным раввином Палестины. А к тому времени, Давид, кто знает, может выстроить храм, и долгожданный Мессия явится, и ты, Давид, сын Садока, из дома Рабинович, из колена Левия, станешь священником в храме и будешь служить Мессии. Сердце Давида сильно забилось. В душе у него началась борьба. Один голос, голос доброго пастыря, говорил ему: «Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед отцом моим». Другой голос настойчиво твердил: «Подумай, какое будущее? Тебе счастье само плывет в руки». 2 года назад Давид принял Иисуса в свое сердце. И вот теперь настал момент, когда он открыто должен был исповедать его перед отцом. Нет, отец, я не буду учиться на раввина. Не будешь? Почему? Потому что я верю в Иисуса Христа и теперь исповедую его пред тобою, как моего личного спасителя. Он Мессия Израиля. Что ты сказал? Веришь в Иисуса? Он Мессия Израиля? Да, отец. Он умер на кресте, подарив спасение всякому, верующему в Него. И теперь я готов служить Ему и посвятить всю свою жизнь для Иисуса Христа. Послушай, Давид, не будь неразумным сыном. Ты ведь знаешь, что я не благословлю тебя на это. Неужели забыл заповедь Бога отцов наших и решился пренебречь словами твоего отца? Иисус дал нам новую заповедь. Он повелел идти по всему миру, проповедуя имя Его. Я хочу повиноваться Иисусу. Я никогда не думал, что мой единственный сын будет так жесток к своему отцу. Своей верой в богохульника ты позоришь мое имя раввина. Ты бесчестишь всю нашу семью. Подумай, Давид, какой удар ты нанесешь своей матери. Мне очень жаль, что я вынужден огорчать вас. Ты знаешь, что я люблю вас. Но Иисус сказал: кто возлюбит отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. Горе мне, что я дожил до этого дня. Горе отцу, имеющему безрассудного сына. Я считал, что ты умен, гордился твоими успехами в учебе. Ох, как я ошибся! Мой сын верит в богохульника. Он отверг Бога отца нашего Авраама. Но скажи мне, каким образом ты пришел к вере в Иисуса? В течение 6 лет, с тех пор, как сестра Аня побывала в нашем доме, я тщательно сравнивал Ветхий и Новые Заветы и пришел к выводу, что Иисус – Мессия Израиля. Вот у меня в кармане лежит Евангелие. Прочти, исследуй, ты поймешь сам. Замолчи! Ни слова больше! Да будет проклят тот день, в который эта миссионерка переступила порог нашего дома. О, я безумец! Как я мог позволить подарить тебе Евангелие? Я не думал, что этот яд может отравить твою душу. Но довольно. Я вижу, что никакие просьбы, убеждения не помогут. Сейчас 11 часов. Даю тебе час на размышление. Ровно в полночь я приду за ответом. Если ты раскаешься и забудешь свое заблуждение, я прощу тебя. Если же ты будешь упорствовать, то ровно в полночь за тобой навсегда закроются двери этого дома, и ты навсегда уйдешь из моего сердца. Решай! Ушел. Горе мне. Я никогда не думал, что придется делать такой тяжелый выбор. Господи, поддержи меня. Если я не хочу оставить родительский дом, отца и мать, дорогих сестер, я должен оставить... Нет, никогда, Иисус, прости мои колебания минутные, навеки с тобою, ради тебя я готов оставить все, даже жизнь. Давид Рабинович, сын Садока, веришь ли ты в Иисуса как в Мессию? Да, я верю в Иисуса, Сына Божьего. Давид Рабинович, сын Садока, кого ты избираешь? Семью и Бога отцов наших? Или богохульника? Я избираю Иисуса Христа и последую за Ним. Всюду, куда он меня поведет. Убирайся вон из моего дома. Ты больше не сын Садока Рабинович. Твое имя ныне проклято Богом и отцом. Вон, вон! Тяжелая бронзовая дверь захлопнулась за спиной юноши. Без пальто, без шляпы, под мелким холодным дождем он, медленно не оглядываясь на дорогой ему дом, побрел по ночной темноте. Куда идти? Город спал, и только кое-где в окнах светился неяркий свет, от которого веяло теплом и уютом. А ему идти некуда, и спешить тоже некуда. Ноги сами привели его в парк к незабываемой заветной скамейке, с которой было связано столько воспоминаний. Здесь он впервые услышал о Вифлеемской звезде, а спустя 4 года одним ясным осенним днем, находясь наедине со Словом Божьим, на этой вот скамейке он впервые произнес молитву покаяния и принял Иисуса своим Спасителем. Давид сел и решил ждать утра, чтобы отправиться к миссионерке. На душе у него было спокойно и тихо. Почувствовав усталость, он лег на мокрую от дождя скамейку и всецело доверился опеке своего небесного Отца. Пить, пить, дайте пить воды. Сейчас, потерпи, Давид, успокойся. Приподнимись немножко, попей. Брат Андрей, а где это я? Не волнуйся, Андрей, ты в больнице. Да, действительно. Давид, что произошло? Что-то случилось? Нет, брат, ничего странного не случилось. исполнилось слово моего Спасителя. Гнали меня, будут гнать и вас. Я потерял родительский дом, родителей, сестер, но на сердце радость. Теперь мне не будет больше препятствий проповедовать Иисуса Христа всем людям, моего Мессию, только бы выздороветь. Когда Давид выписался из больницы, сестра Аня позаботилась о том, чтобы миссия помогла ему закончить университет. Давид постоянно беседовал со студентами, желая рассказать им о своем Спасителе. Однажды на лекции произошел такой любопытный случай. Один из профессоров, преподававших в университете, был атеистом и при любом удобном случае старался высмеять верующих. Давид и двое его друзей, истинных христиан, горячо просили в молитве помощи у Бога, чтобы он положил конец этим бесконечным насмешкам. И Бог услышал их просьбу. Однажды, закончив лекцию, профессор обратился к студентам. Я знаю, что среди вас есть много верующих в Бога. Но попробуйте доказать Его существование. Вот я предлагаю вам самим убедиться в том, что Бога нет. И все ваши молитвы – это не что иное, как самовнушение. Я подниму над головой мел и выпущу его из рук. Если мелок упадет и не разобьется, значит, Бог есть, и Он сотворил чудо. Пусть кто-нибудь выйдет вперед и помолится, чтобы Бог совершил чудо. Я уверен, что все вы убедитесь, что Бог – это выдумка и фантазия человеческого ума. Разрешите я помолюсь? Пожалуйста, пожалуйста. Но я хочу предупредить вас, что вы будете выглядеть очень смешным. Я уже в течение 10 лет проделал этот опыт, и мел всегда разлетался вдребезги. Вы не передумали? Нет, я верю в могущество Божие. Ну что ж, молитесь. Боже небесный, чудным образом сотворивший вселенную, вложивший свои законы в природу и давший жизнь каждому из нас, ты видишь, как поносит имя Твое. Ныне услышь молитву мою и яви славу и могущество Твое. Аминь. Это все? Да, все, мило же не разобьется. Не бросаю. Ребята, целый! Молодец! Молодец! Молодец! Друзья! Молодец! Друзья! Молодец! Друзья мои, друзья! Это не я! Это Господь явил славу свою! Он услышал мою молитву и послал ответ. Слава Ему! Слава! Профессор, смутившись, покинул аудиторию. А случилось все так. Непреклонность Давида смутила профессора. Но он все же самонадеянно поднял руку как можно выше и замер, немного вытянувшись назад. Десятки глаз напряженно смотрели на него и ждали. Рука профессора разжалась. Мел мягко скользнул по костюму, нарушил тишину тихим стуком. Через полгода после изгнания из дома он получил диплом и уехал в Палестину. Там он трудился миссионером. Прошло 10 лет. Давид не имел никаких вестей от родных, но он постоянно молился, чтобы Господь сотворил чудо в сердцах его родителей и сестер. Однажды он получил телеграмму: «Мать при смерти, приезжай». Тревога за жизнь матери и волнение от предстоящей встречи сильно взволновали его. Сборы были недолгие, и вот он уже стучит в знакомую дверь родного дома. Дверь отворилась, и на пороге выросла фигура отца. Моя жена умирает. Ее последняя воля была видеть вас. Следуйте за мной. С сильно бьющимся сердцем Давид последовал за отцом комнату матери. Умирающая мать лежала в той же комнате, в которую он проводил ее в тот памятный осенний вечер. По лицу матери было заметно, что она уже долго не встает с постели. Руки беспомощно лежали поверх одеяла, и только глаза вспыхнули радостным светом при виде вошедшего горячо любимого сына. Давид, едва сдерживая слезы, бросился к матери. Мамочка, милая мамочка, видишь, я пришел к тебе. Ты узнаешь меня? Это ведь я, твой Давид. Сынок, дорогой, я знала, что ты придешь. Я ждала тебя, чтобы сказать, что верю в Иисуса. Он и мой спаситель. Больная не закончила своего свидетельства об Иисусе. Смерть безжалостной холодной рукой закрыла ее уста, а душа, покинув свое временное земное жилище, ушла в небесную страну, чтобы предстать пред тем, в кого поверила и о ком не успела рассказать своему сыну. Давид, не стыдясь слез, прижался к руке матери. Мама! Мамочка! Так быстро ты ушла от меня! Но почему же именно сейчас, когда я узнал, что ты христианка, мне приходится расставаться с тобой? Мама! До свидания, моя дорогая мамочка. До встречи, внук Иисус. С той же холодностью отец проводил его до двери, которая во второй раз захлопнулась за ним. Но в этот раз Давид унес в душе, кроме скорби, еще и большую радость, что его дорогая мать была теперь у Иисуса, и недалек тот день, когда он вновь увидится с ней. Давид решил провести Рождество в родном городе. Снег большими хлопьями медленно кружился над городом, словно одевал его в праздничную белую одежду. Город готовился к Рождеству. Был сочельник. Всюду слышались знакомые мелодии рождественских гимнов, наполняя сердца радостным трепетом. Но особенная радость царила в молитвенном доме. Зал был ярко освещен, и веселая, шумная группа детей сидела на передней скамейке и рассказывали стихи и пели. Затем миссионерка, сестра Аня, сказала: «Рождество всегда несет с собой радость, но сегодня у нас особая радость, еще и потому, что у нас в гостях находится миссионер Давид Рабинович. Был день, когда он юношей вошел в нашу миссионерскую церковь. Теперь же он ректор Палестинского университета. С тех пор, как он принял Иисуса Христа, Бог его чудно благословил. Сегодня Давид Рабинович согласился провести с нами рождественский вечер и рассказать нам о чудном Иисусе, Спасителе всех людей». Дорогие дети, вы, конечно, уже слышали историю Рождества Христа. А знаете ли вы, для чего он родился? Вот ты, малыш, скажи. Чтобы спасти людей. Верно. А тебя как зовут? Давид. Давид? Хорошо. Скажи, Давид, а как Иисус спас людей? Когда Иисус вырос, книжники подговорили людей, чтобы они схватили его и казнили на кресте. Так хотел Бог, чтобы всякий верующий в Иисуса был спасен. Это он вместо людей грешных был казнен. Молодец, Давид. А ты веришь в распятого Иисуса? Верю. Я всегда не слушался маму, и я огорчал ее. А когда узнал, что Иисус любит детей и хочет простить им их грехи, то я попросил его, чтобы он и меня простил. И он простил тебя? Христос воистину любит всех детей и хочет жить в их сердцах. Знаете, в Палестине, на том месте, где родился Иисус Христос, построен храм, где вокруг серебряной звезды написано: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Дал бы Бог, чтобы в ваших сердцах всегда ярко горела Вифлеемская звезда, и чтобы в них всегда жил Иисус Христос. Знаете, мы с сестрой Аней старые друзья, и сейчас мы споем вам гимн на еврейском языке. Все присутствующие были так увлечены пением, что не заметили, как в зал вошел пожилой человек в сопровождении двух женщин, которые тихонько расположились на задней скамейке. Все трое не сводили глаз миссионера. Не дождавшись, пока последний аккорд умолкнет, мужчина вдруг медленной, но твердой походкой вышел вперед и, преклонив колени, в сильном сокрушении стал молиться. Боже небесный, будь милостив ко мне, большому грешнику. Прости мне многолетнее блуждание и упорство сердца. Господи, я сокрушаюсь о тяжком грехе моем против сына. Прости мою жестокость ради Иисуса Христа, которого я ныне принимаю и признаю своим личным спасителем. Аминь. Давид, сын мой, простишь мне зло, сделанное мною? О да, папа, я простил тебя уже давно и очень ждал, когда же Господь услышит мою молитву о тебе. Как я рад, что ты теперь спасен Христом. Но скажи, как это ты решил прийти сюда на рождественский вечер? Это решение не пришло вдруг. Откладывалась во мне годами. Долгая история. Я думаю, что наши слушатели охотно послушают твое свидетельство. Да, я еврей. И как истинный раввин чту Бога отцов моих. Всю мою жизнь я изучал книги пророчеств и ждал обещанного Мессию. Но Иисуса я отвергал, считая его обманщиком. Так я жил до тех пор, пока мой 12-летний сын однажды в первый раз в моем доме спросил меня: кто такой Иисус? Этот вопрос почему-то врезался в мое сердце и время от времени возникал в моем сознании, требуя от меня ответа. Я отгонял эти мысли, Через несколько лет сын уверовал, и после его свидетельства я пришел в ярость. Все мои планы рушились. Я потребовал от него, чтобы он отрекся от Христа. Но он остался верен своему Спасителю. И тогда я в бешенстве выгнал его из дома. Но вопрос, кто такой Иисус, с новой силой воскрес в моей душе. Я вспомнил, что сын советовал мне сравнить Ветхий и Новый Завет. Как-то я решился и купил Евангелие.